Глава первая. Тронный зал цитадели темного властелина, владыки империи вечной ночи, не столько впечатлял, сколько давил. Слишком громоздким казался интерьер. Сдается мне, его изначально задумывали таким образом, чтобы каждому, кто оказался в тронном зале, было максимально неуютно. Своды были высечены из окаменевшего страха и застывшего ужаса. Они тонули в аметистовой тени кошмаров, отчего возникало ощущение, будто потолок вот-вот рухнет прямо на голову. Сегодня это было бы особенно забавно, потому как народу в зале набилось сверх меры. Еще бы. Кто пропустит такое представление? Воздух здесь казался спертым, густым, тяжелым. Воняло старым камнем, расплавленным воском гигантских свечей и едкой, серной скорбью плачущих горгулий. Горгульи, огромные твари с кожистыми крыльями, сидели на карнизах под самым потолком. Их обжигающие слезы нескончаемым потоком лились на обсидиановый пол, прожигая дымящиеся черные пятна. «Если они не прекратят, вместо замка мне достанется лишь кучка руин, сожженных кислотой», — буркнул я. Со стороны могло показаться, будто наследник трона разговаривает со своим плечом. Хотя, пожалуй, если посмотреть на тех, кто явился проводить папочку в последний путь, мое плечо обладало самым высоким уровнем интеллекта. Кстати, да, я Казимир Чернослав, наследник темного властелина. Пока просто Казимир, но уже скоро Казимир II, как только отца доставят к погребальному костру. На катафалке в центре зала стоял резной гроб, украшенный мерзкими мордами. В нем покоился Казимир I Чернослав, повелитель страха и ночи. Произошло то, во что уже никто не верил. Темный властелин умер. Окончательно и бесповоротно. Я, его единственный сын, стоял в первом ряду. За моей спиной и с обеих сторон толпились те, кто желал лично убедиться, что сегодняшнее мероприятие — не дурацкая шутка и не очередной идиотский розыгрыш папеньки. Я буквально чувствовал взгляды этих подхалимов, как и некоторую настороженность. Мой не совсем уравновешенный характер — дело известное. Поэтому часть гостей старалась держаться поближе к выходу, чтобы успеть в случае чего выскочить из тронного зала. А часть, наоборот, старалась оказаться ближе к моей без пяти минут венценосной персоне. Чтоб я наверняка запомнил физиономии особо страдающих и оценил их преданность. Возможно, мое лицо было слишком высокомерным и скучающим. Не спорю. Я и не пытался выглядеть хорошим сыном, горюющим об утрате родителя. Зачем? Всем прекрасно известно, насколько сложными были наши с ним взаимоотношения. Левой рукой я машинально крутил кольцо с кровавым рубином, надетое на правую руку. Подарок отца. Оно всегда меня бесило. С первого дня, но без него нельзя покидать свой удел. Символ власти Горяну во тьме. 43 минуты этого цирка, усмехнулся я себе под нос. Скука была настолько всеобъемлющей, что последние полчаса мне периодически хотелось поговорить с самим собой. «Папаша, ты великий, но до тошноты нудный даже в собственном погребении. И очень-очень сильно затянул со смертью. Не скрою, я отца ненавидел с самого рождения. За все. За уход матери, за контроль, за попытки слепить из меня свою копию. Копию. Да не хотел я быть жалким подобием отца. Я хотел стать настоящим, воплощенным злом». Хотел заслужить славу самого беспощадного лорда империи. Кто бы позволил? Отец постоянно лез с нравоучениями, тыкал в нос своим героическим прошлым. Мол, если бы не он, мы бы сидели в Тартаре и грызли с голодухи кости мантикор. Все, теперь это закончилось. Слава великой тьме. Можно отменить дурацкие подъемы под гимн империи, восхваляющий Казимира I, послать к чертям обрыдшие уроки с демонами, где меня учат искусству пыток. А главное, наконец, завершится эта треклятая скука, от которой иногда хочется лезть на стену и выть. Я поднял голову, оторвавшись от созерцания дурацкого перстня, и посмотрел по сторонам. Неподалеку от меня толпились члены комитета по унынию, мои дяди и тети, те, кого смертные почему-то считают богами. Не пойму, кому пришло в голову чтить их, как небожителей. Империя Вечной Ночи, конечно, тот еще курорт, но к небесам она не имеет ни малейшего отношения. Родственники покинули уделы, чтобы убедиться, что их старший братец точно отдал концы. Радоваться раньше времени никто не торопился. Подобные представления Казимир I устраивал раз в 1000 лет. Очень уж ему было любопытно, какое впечатление на близких произведет новость о его кончине. Но сегодня, сегодня все было по-настоящему. Он и правда умер. Я сделал крохотный шажок вперед, чтобы лучше видеть родственников, и принялся с любопытством изучать их физиономии. Хоть какое-то развлечение. Иначе, пока дождусь папочкиного погребения, сам двину кони с тоски. Судя по выражению лиц членов моей семьи, пока я тут мучился от скуки, они сгорали от нетерпения. Всем было страшно интересно, как папаша распорядился наследством. Если следовать традициям, после смерти темного властелина все должно перейти мне. Трон, титул, империя. Я единственный сын. Но Казимир I был тем еще засранцем с припоганейшим чувством юмора. Он вполне мог отмочить какую-нибудь шутку, чтобы потом из небесных чертогов наблюдать, как мы грызем друг другу глотки, пытаясь оторвать кусок пожирнее. Рядом со мной, ближе, чем хотелось бы, отирался лорд безумия, Виктор Чернослав, мой родной дядя. Виктор на погребение прибыл в темном строгом костюме, что вполне соответствовало ситуации. Впрочем, он всегда выглядел как элегантный аристократ, а потому последние пару тысячелетий считался завидным холостяком. Правда, имелся у дядюшки маленький недостаток, немного портящий этот прекрасный образ. Его глаза. Один золотой, второй серебряный, они смотрели в разные стороны. Буквально. Левый максимально влево, правый максимально вправо. Из-за этого с ним невозможно было говорить лицом к лицу. Все время казалось, что он кривляется и пялится собеседнику за спину. Вообще, надо признать, Виктор свой титул вполне оправдывал. Он не только вселял безумие в других, он сам был с великим прибабахом. Его сумасшествие не бросалось в глаза. Оно походило на тихую, еле слышную песню. Поэтому достаточно часто лорд безумия производил обманчивое впечатление. Особенно на тех, кто с ним мало знаком. Могло показаться, будто он способен вести себя адекватно. «Казимир, имей совесть, изобрази хотя бы намек на сожаление», пробормотал лорд безумия, заметив мой скучающий вид. Его губы едва шевелились, а левый глаз, наоборот, так и норовил окончательно уйти в бок. «На минуточку. У тебя отец умер, а ты выглядишь так, будто нас позвали на очередную светскую вечеринку». «У меня, по-твоему, вид не скорбящий?» проворчал я в ответ. «Из последних сил давлю из себя каплю сыновней печали, пытаюсь не взвыть от тоски на этом треклятом погребении. Даже после смерти папаша ухитряется портить мне жизнь». «У тебя вид барсука, которого лишили любимой игрушки», — хмыкнул лорд безумия. «Хочешь страданий? Представь, что твой трон взял и убежал в черный лес. Чувствуешь, как отчаяние закипает?» «Я чувствовал, очень даже чувствовал, что не зря все это время держался в стороне от родственников. Во-первых, все они звезданутые напрочь. Во-вторых, бесят меня неимоверно. Но еще, конечно, причиной отсутствия семейных встреч и посиделок был тот факт, что каждый из моих родичей спит и видит, как я подыхаю вслед за отцом, пуская ядовитую пену изо рта или кровь из перерезанного горла. Потому как теперь моя скромная персона является единственной преградой к трону». «Пу-пу-пу», — пропел дядя Виктор, а потом тихонько рассмеялся. Совершенно непонятно, к чему относилась эта идиотская фраза и что конкретно его насмешило. «Черт, тебе нужно поменьше торчать в своем сдвинутом мире», — многозначительно произнес я, косясь на лорда безумия. «Сам никогда там не бывал, но, говорят, удел Виктора выглядит как абсолютный бред шизофреника. Там никто не может находиться больше минуты. Сходят с ума. Если верить рассказам в личном уделе лорда Безумия, земля с небом постоянно меняются местами. Солнце иногда может не появляться столетиями, а в воздухе носятся идиотские сущности, которые без остановки бормочут в уши бессмыслицу. Пока дядюшка Виктор что-то тихонько напевал себе под нос, я скользнул взглядом к следующей родственнице. Она стояла сразу за Виктором. Леди Смерть или Марена Чернослав. Холодная, как лед, с высоко задранным подбородком и недовольно поджатыми губами, тетушка периодически косилась в мою сторону и, очевидно, жалела, что на катафалке всего один гроб. Ее длинное черное платье, украшенное каплями бриллиантовой росы, струилось по фигуре, выгодно подчеркивая все достоинства. Хвост платья тянулся аж до середины зала. Тетушка явно хотела выделиться среди остальных гостей. Это вполне в ее духе. Даже на похоронах пытаться перетянуть одеяло на себя и стать гвоздем программы. Конкретно в данную минуту она активно изображала печаль, а потому не видела, как несколько ламий с ехидными выражениями на физиономиях тихонько драли ее дорогущий наряд на ленты, которые тут же вплетали себе в косы. Лицо Леди Смерти казалось высеченным из мрамора. Строгое, бледное, неестественно красивое. Однако каждый раз, когда я ловил ее взгляд, видел, как он становится расчетливым и задумчивым. Старая дрянь точно что-то знает. Кстати, насчет старой я немного соврал. Марине всего-то несколько десятков тысячелетий. Она младшая сестра отца. А вот насчет дряни — абсолютная правда. Выглядит Леди Смерть, как 17-летняя девчонка. Огромные голубые глаза, светлые пепельные волосы, точеная фигурка и капризные изогнутые губы. Говорят, внешне я кое-что взял от нее. «Не допущу, чтобы этот испорченный мальчишка получил все», — прошипела Марена достаточно тихо, чтобы это не выходило за рамки приличия, но достаточно громко, чтобы я наверняка услышал. Рядом с тетей Мареной стояла Леди Страсть, Лилит Чернослав. Пожалуй, она не зря всегда считалась самой привлекательной из нашей семейки. Ее черные, как сама ночь, волосы спускались по плечам между лопаток до линии крайне соблазнительных бедер. Тонкую талию подчеркивал пояс из золотых колец, а пышную грудь — декольте такой глубины, что сквозь него можно было разглядеть носки тетушкиных туфель. Белая, словно прозрачная кожа, Леди Страсти еле заметно мерцала в свете тысячи свечей. Ну и, конечно, ей фантастически шло платье цвета кровавых роз, которое она выбрала для сегодняшнего мероприятия. Вообще, слова тетушки Смерти об испорченном мальчишке предназначались именно Лилит, но ей было на это немного наплевать. Она вообще не слушала, что там бубнит сестрица. Леди Страсть была занята делом поважнее, открыто флиртовала с демоном-генералом, позабыв о причине семейного сбора. «И вот представьте, генерал Рохан, сижу я голая, а тут заходит компания молодняка, и я такая им говорю, послушайте, мальчики, а не провести ли нам эту ночь?» Жаркий шепот Лилит разносился по всему залу, это точно не добавляло драматичности моменту. Темно-карие, почти черные глаза тетушки подозрительно блестели, алые губы кривились в соблазнительной улыбке. Она, похоже, собиралась выдать очередную порцию слишком откровенных баек из своей бурной жизни. Ее медом не корми, дай только поговорить о разврате. А еще лучше устроить разврат. Хвала тьме, что конкретно сейчас она хотя бы не рвется перейти от слов к действию. Лилит, хватит. Леди Смерть со всей силы толкнула сестру локтем в бок. Удар вышел такой, что повелительницу соблазна отшвырнула на генерала Рохана. Демон вздрогнул, но вместо того, чтобы обнять самую красивую женщину империи, спрятал руки за спину от греха подальше. Лилит томно вздохнула, прижалась грудью и страстно прошептала. «Простите, генерал, я всего лишь слабая женщина, еле стою на ногах». Бедолага Рохан покраснел, как рак, а потом издал звук, похожий то ли на стон, то ли на рыдание. Демон, который смущается и трусит, это, скажу я вам, весьма запоминающееся зрелище. Причина его поведения была проста. Каждому жителю империи известно, что Лилит имеет одну крайне неприятную привычку. После бурной ночи, проведенной с избранником, она неизменно отрывает ему голову. Буквально. «Отстань от генерала», — процедила Марена сквозь зубы. «Он командует 9 полками. Мы сейчас не подтянем кадровые перестановки. Выбери кого-нибудь другого для своих развлечений. Ради всего темного». Я хмыкнул. Громко, выразительно. Наглядно демонстрируя, что думаю о родственниках. Вернее, о женской половине. А затем переключился на еще одного дядю. В самом дальнем углу маячил лорд снов. Морфеус Чернослав. Высокий, нескладный, похожий на огромного богомола, с растрепанными волосами, ярко-фиолетовыми глазами, он выглядел совершенно нелепо. Но я, в отличие от многих, считал его самым опасным в нашей семье. Дядя Морфеус от рождения получил власть над забвением и снами. Это значит, от него невозможно ни спрятаться, ни скрыться. Он всегда найдет лазейку. Помню, в детстве дядюшка специально погружал меня в сон и насылал кошмары. Говорил, что взращивает силу воли в будущем наследнике. Врал. Он уже тогда пытался убрать главного конкурента на трон. Морфеус стоял как вкопанный, с закрытыми глазами, не шевелясь. Создавалось обманчивое впечатление, будто он дремлет. Но я несколько раз ловил его мимолетную, едва заметную усмешку, и данный факт меня изрядно нервировал. На самом деле лорд снов был бодр и полон энергии. Он чего-то ждал. Это казалось мне самым весомым намеком на подставу. Я чувствовал всеми фибрами своей темной души, что родственники приготовили какую-то гадость. Может, сообща, а может, каждый по отдельности. Наконец началась самая ответственная часть. 6 могучих демонов-служителей, облаченных в черные туники, с трудом подняли тяжеленный катафалк. Горгульи хором взвыли еще громче и принялись рыдать с удвоенной силой. Несколько слез упали на пол рядом с леди страдания, Евой Чернослав, что ей, естественно, пришлось не по душе. Она подняла раздраженный взгляд и посмотрела на карниз, на котором, словно деревенские курицы на насесте, сидели горгульи. Тут же несколько крылатых тварей взвыли от боли и рухнули вниз, придавив своими каменными телами парочку гостей. Однако демоны-уборщики были настороже. Они тут же оказались рядом с местом стихийного беспорядка, схватили за шивороты горгулий и несчастных посетителей, а затем резво утащили их в дальний угол, чтобы быстренько очистить пространство от мусора. Тетушка Ева удовлетворенно хмыкнула и снова погрузилась в показное, до зубовного скрежета фальшивое страдание. Надо признать, сегодня она была в ударе. Демонстративно встала на приличном расстоянии от нас, едва ли не в другом конце зала, всем своим видом показывая, насколько мы ей неприятны. «Как больно!» — прошептала леди страдания, ее голос отозвался острым уколом в моей груди. «Вот ведь дрянь! Используют силу в тронном зале. Всем больно. Это прекрасно. Это восхитительно. Боль — лучшее в мире чувство». В этот момент один из демонов-служителей совершенно случайно наступил на хвост коллеги, идущему впереди. Тот громко рыкнул и споткнулся. Гроб темного властелина с оглушительным грохотом съехал с катафалка, резко накренился и вот-вот мог просто-напросто свалиться на пол. «Ой!» Лорд безумия захохотал, прикрыв рот ладонью. Его спокойное аристократическое лицо в один миг изменилось, обретая явные признаки сумасшествия, а оба глаза внезапно сошли у переносицы. «Похоже, Казя решил отправиться в последний путь самостоятельно. Ага, не вытерпел этих воплей. Его достала ваша дурацкая игра». Демоны в панике принялись выравнивать катафалк, но от резких движений крышка гроба сдвинулась, и все присутствующие увидели вечно недовольное лицо Казимира I. Даже после смерти он выглядел так, будто сейчас выберется наружу и отвесит кому-нибудь за трещину. Ну или превратит в крысу. Или испепелит. Или... В общем, папенькина фантазия всегда была богатой. За моей спиной послышался громкий истеричный вздох, а затем звук падающих тел. Трое или четверо особо впечатлительных демониц, не выдержав напряжения, упали в обморок. Ламии прекратили драть платье Марены и дружно зашипели на высокой протяжной ноте. Им до ужаса нравится делать акцент на своем змеином происхождении при любом удобном или не очень случае. «Даже после смерти наш Кази умеет навести шороху», — усмехнулась леди Страсть. Демоны-служители занервничали еще сильнее. Из-за этого катафалк снова дрогнул. Казимир Первый, вместо того, чтобы уже угомониться и спокойно дать себя отнести на погребальный костер, снова дернулся в гробу. Большой рогатый шлем тут же свалился с его головы и покатился к ногам леди Смерти. «Закрыть! Немедленно!» Взвизгнула Марена, отпрыгнув от шлема с такой впечатляющей резвостью, будто это было что-то смертельно опасное. Хотя, зная отца, сюрпризы могут таиться в крайне неожиданных местах. «Казимир, ну что это такое? Почему ты бездействуешь? Безобразие! Твой отец еще остыть не успел, а тут уже бардак! Как ты будешь править империей, если не в состоянии справиться с похоронами?» Демоны с грохотом захлопнули крышку. Катафалк, наконец, выровнялся. Я стиснул зубы, сдерживая бранные слова, которые рвались наружу. Нам, темным властелинам, ругаться не рекомендуется. Наша ругань имеет свойство обретать вид проклятий, которые исполняются достаточно быстро. Учитывая, что тронный зал защищен от любого проявления силы, если я не сдержусь, моя черная суть воплотится в каком-нибудь особо занимательном проклятии. Защита зала среагирует на него, и похороны окончательно превратятся в деревенский цирк. Марена отвернулась от меня, но ее губы скривились в очень довольной полуулыбке. Леди Смерть неимоверно радовала все происходящее. «Она точно что-то знает», — снова мелькнуло в моей голове. Когда катафалк был доставлен к огромному костру, разложенному перед тронным залом, все застыли, почтительно склонив головы. Буквально секунда, и в небо взметнулось яркое пламя. Все. Король умер. Да здравствует король. Так, кажется, говорят смертные. Первый, пока еще единственный темный властелин, с искрами и треском горящих бревен, вознесся в небесные чертоги. «Ну что, теперь перейдем к самому важному?» — спросила леди Лилит, но тут же получила очередной тычок локтем от Марены. «Да что?» — возмутилась повелительница страсти. «Кому нужна эта фальшь? Я вас умоляю». «Кази всегда знал, как мы к нему относимся». «Соглашусь», — кивнул лорд безумия. «Я немного устал изображать скорбь. Давайте приступать к завещанию. Хочется вернуться в свой удел». «Или остаться здесь, в замке вечной ночи, навсегда», — перебила его тетушка Ева, бросив в мою сторону многозначительный взгляд. Намек был совсем непрозрачный. По сути, она открытым текстом сказала, что я могу остаться без желанной власти. «Вы бы заткнулись, братики и сестрички», — рявкнула на них леди Смерть. «Абаддон уже тут». Все мои родственники разом, как один, замолчали. В тронный зал и правда вошел Абаддон. Наш демон-домоуправитель, безупречный Абба. Сегодня он облачился в строгий траурный костюм, а в один из своих шести глаз за каким-то чертом вставил монокль. Понятия не имею, зачем демону монокль. У него прекрасное зрение. Я пока еще ни разу не встречал демона, страдающего близорукостью. В руках Абаддон держал папино завещание. Он прошествовал в середину тронного зала, остановился, встряхнул свиток, позволяя ему развернуться и упасть одним концом на пол, затем откашлялся и приступил к чтению. «Внимание, почтенная публика!» Бархатный голос Абаддона разрезал внезапно наступившую тишину, как острый нож режет масло. Оглашается последняя воля усопшего. Я внутренне напрягся, приготовившись услышать заветные слова. Пункт первый. Абаддон поправил монокль. Вся власть, титулы и уделы, принадлежащие повелителю страха и ночи, остаются целостными. Они передаются только законному наследнику, Казимиру II Чернославу. Он и только он является темным властелином, а значит, получает в свое подчинение всю территорию империи. С сегодняшнего дня нашего сына следует именовать только так и никак иначе. Я торжествующе улыбнулся, но Абаддон не замолчал, не начал поздравлять меня с получением трона. Он продолжил. Пункт второй. Критический и самый важный. Официальная передача власти, а также источника тьмы, произойдет только после того, как Казимир II Чернослав завершит свое... Абаддон сделал паузу, явно предвкушая, что сейчас последует. Свое высшее образование, брошенное им в 2341 году от второго явления Черной Звезды. По окончанию наш сын должен предоставить комитету по унынию официальный, заверенный печатью, диплом о высшем образовании. В качестве места обучения мы, Казимир I, предлагаем заведение, известное под названием «Институт благородного собрания», расположенное в 10-м мире Вечного Круга. Особенно нас устроило бы отделение «Дворянское управление и логистика». Мы понимаем, что учиться нашему сыну и наследнику придется среди обычных смертных. Скрывать не будем. Нас это радует. Ха-ха-ха. Абаддон оторвался от свитка, обвел всех присутствующих хмурым взглядом, а затем пояснил. Тут так написано. Ха-ха-ха. Срок исполнения 5 лет. В случае нарушения данного условия власть переходит к комитету уныния. В зале повисла гробовая тишина. Настолько гробовая, что я даже услышал, как за одним из окон завозились мелкие бесы, которые не получили официального приглашения на прощание с властелином. А вот дядя безумия наоборот. Принялся хохотать, как самый настоящий сумасшедший. Он так смеялся, что у него носом пошла кровь. Я стоял неподвижно. Я не верил своим ушам. Он решил и после смерти превратить мою жизнь в черт знает что. Издевается. Просто издевается. Какое ко всем демонам преисподнее образование. Выдавил я, чувствуя, как внутри моего черного естества поднимается волна неконтролируемой злобы. «Абба, мне, возможно, послышалось?» Или, может, ты окончательно сошел с ума от своей слишком долгой жизни? Не послышалось, молодой господин, вежливо поклонился Аба. Диплом в мире людей. Вам также предстоит сдать единый государственный экзамен. Диплом? Взревел я так, что зазвенели стекла в витражах. Я? Наследник Чернославов? Повелеваю тьмой. А вы мне про какой-то диплом? Я подскочил к Абаддону. Воздух вокруг затрещал от магической энергии. Стены тронного зала завибрировали тщетно, пытаясь заглушить мою силу. Это шутка? Где настоящее завещание отца? Увы. Абаддон оставался холоден. Вот оно. Единственное. Настоящее. Заверенное кровью темного властелина. Согласно учебному плану, который заранее накидал лорд Казимир. Вам предстоит изучать историю, словесность, основы высшей магии, что особенно иронично. Демон с едва заметной ухмылкой посмотрел на меня. Теологию. Я обвел взглядом зал. Марена смотрела в мою сторону с победоносным выражением на своем прекрасном лице. Лорд снов наконец открыл глаза, и в его взгляде читалось торжество. Лорд безумия продолжал хихикать, рукавом своего траурного костюма утирая кровь. «Ну, папа, это не просто унижение. Это подстава, которую ты организовал вместе со своими братиками и сестричками. Ничего, ничего. Я не позволю лишить меня власти. Выполню это идиотское условие, но потом Потом я вернусь, и тогда ваша скорбь будет настоящей.